Заступ вошел в землю неожиданно легко. Мальчишка сперва ничего не понял, взмахнул снова. Заступ едва не вырвался у него из рук, пройдя насквозь через ставшую вдруг хлипкой земляную стену. «Дядьку Микола!» — хрипло прошептал хлопец и закашлялся, выхаркивая из легких набившуюся туда пыль. «Там пустота! Кажись, того! Нашли!» Деловито сопя, Микола протиснулся мимо своего молодого помощника, отобрал заступ и принялся аккуратно прощупывать им стену. «Оно! То оно, дядьку Микола!» — затеребил его мальчишка. «Оно, да, золото!» Старший не отвечал, продолжая тыкать острием в остатки земляной кладки. Земля тонкими струйками сыпалась под его ударами в неверном свете потайного фонаря. В обнажившихся проплешинах мелькнула верхняя кромка известняковой плиты. Уставившись на эти каменные вкрапления расширенными, сверкающими безумной надеждой зрачками, мальчишка шептал, как в бреду: «Мамку к доктору, пока жива еще, брательникам сапоги, бо они ж зимой как есть босые. Нашли скарб». Просочившаяся влас снаружи, легкое дуновение веющего над степью ветра коснулось разгоряченного лица. Дыхание хлопца успокоилось, выражение глаз стало осмысленным. «Дядьку Микола!» — неуверенно позвал он. «Ну что тебе?» — раздраженно откликнулся старший. «Та той же скарб заклятый! Его ж заклинали, чтоб такие, как мы, не чепляли! Бо мы ж не счастливчики, чтобы он сам дался. Как же мы его возьмем?» Микола медленно повернулся к мальчишке, и тот невольно вжался в стену. Таким вдруг страшным ему показался взгляд обычно добродушного сиваусова знакомца. «Есть способ, хлопче», — медленно и раздельно проговорил сиваусый. «До того заклятого скарба ключик». Микола придвинулся поближе к мальчишке. «Кровь людская». «Руку резать?» — дрожащим голосом переспросил мальчишка, шаря по земле в поисках еще недавно лежавшего рядом заступа. Но тот уж давно был у Миколы. И все же пальцы хлопца наткнулись на что-то маленькое твердое. Сам не понимая, зачем, он стиснул это маленькое в кулаке, будто оно могло принести ему спасение. «Скарб больно велик», — процедил дядька. «Руки-то за него мало будет». Микола на одно короткое мгновение увидал свое отражение в выкоченных от ужаса глазах парнишки и тут же ударил заступом. Узкий лаз не позволял замахнуться, поэтому дядька просто ткнул, словно копьем, норовя попасть в живот белобрысому дурню, чтоб струя живой человеческой крови враз окропила проступающую из-под слоев земли кладку, отворяя дорогу к кладу. «Дядьку Микола, не надо!» Даром, что лаз узкий. Хлопец все ж сумел извернуться ужакою, шарахаясь в сторону. Заступ прошелся по его впалому животу, прочертив длинную царапину, и врезался в земляную стену. Пласт земли рухнул. Вырвавшись наружу вместе с волной невыносимого смрада, прямо в Миколу пыхнуло белесой пылью. Из открывшегося проема, щеря здоровенное желтое зубище, на сиваусова выпилился громадный лошадиный череп. Защищаясь от жуткого видения, дядька вскинул руки. Из горла его вырвался страшный хрип. Глаза выкатились из орбит, сиваус забился в узком лазе, молотя в стены каблуками сапог. По всей длине выкопанного им прохода будто дрожь прокатилась. Со стен сплошными ручейками посыпалась серая сухая земля. Потолок пошел волнами. Здоровенный ком земли рухнул прямо на фонарь. Коротко денькнув, стекло лопнуло, фитилек выпал и погас. Последнее, что успел увидеть оцепеневший мальчишка, перекошенное, прям упыриное лицо Миколы. Дядька, пялись на него в конец безумными глазами, прохрипел: «Отдай! кровь и протянул к нему осыпанные белесой пылью руки. Отчаянно вскрикнув, мальчишка пнул его ногой и на четвереньках рванул к выходу. Холодные пальцы вцепились ему в босую пятку, хлопец закричал, вырываясь, и тут же позади с грохотом рухнул новый пласт земли. Хватка на ноге разжалась. Локти, колени, мальчишка полз к выходу. Стены лаза колыхались, будто дышали. Позади все валилось и валилась земля. Многопудовая тяжесть нависала над самой макушкой, норовя заживо похоронить под собой. Казалось, прорытому в кургане лазу не будет конца, когда навстречу хлестнул свежий ветер. Хлопец одним броском вывалился наружу, и тут же стены лаза с глухим шумом рухнули, и проход захлопнулся, словно жадная змеиная пасть. Мальчишка постоял, шатаясь, над пятном рыхлой земли, всем, что осталось от дядьки Миколы и его скарба, и мешком повалился на земляной склон. Он лежал, раскинув руки, судорожно вдыхая чистый, пахнущий разогретым за день ковылем воздух, и бездумно глядел, как круглая луна стеснительно выглядывает в дырки облаков. Наконец чувства вернулись в ноющее тело, и мальчишка вдруг ощутил, что в правой руке у него что-то стиснуто, маленькое, с гладкими краями. Хлопец поднес руку к глазам и медленно разжал пальцы. На ладони, тускло отливая старым, не одну тысячу лет не видавшим света золотом, лежала бляшка с вычеканенным на ней оленем. Мальчишке этот гордый могучий зверь запрокинутыми ветвистыми рогами показался самым прекрасным в мире. Не богатство, но на доктора для мамки и обувку брательникам хватит. Мальчишка бережно увязал бляшку в пояс драных порток, земно поклонился кургану и побежал по склону разыскивать пасущуюся внизу лошаденку.